подробно разбирал обе книги, в особенности вторую, Генри Гиффорд, отмечая, что мотив изгнания в части речи предстает прежде всего как мотив изгнания из родного языка, Гиффорд писал: «Чего бы ни боялся Бродский, он все еще с чудесной свободой владеет языком. В то же время он начинает извлекать пользу и из своего изгнанничества, расширяя горизонты и отыскивая новые привязанности». Конец цитаты. Рецензент заключает: «Наше время иронически характеризуется тем, что, возможно, лучшие стихи, пишущиеся сейчас в Америке, пишет этот русский». Конец цитаты. Бродский на кафедре. В отличие от сочинителей текстов для популярной музыки, подлинный поэт, даже если он очень знаменит, не может зарабатывать на жизнь писанием стихов. Да если бы и мог, возникает проблема иного порядка. «Работать поэтом?» — изумился один американский поэт. «А что делать остальные 23 часа 30 минут в сутки? Если труд — это цель бытия и форма, и нечто помимо путей прокорма, а стихи пишутся спорадически, и появление их непредсказуемо, приходится делать выбор между регулярной работой и паразитическим, аморальным, богемным существованием». В Советском Союзе любое культурное творчество рассматривалось в конечном счете в рамках идеологической деятельности государства, и поэтому поэзия считалась профессией и могла обеспечить официально признанному стихотворцу сносное существование. В социалистической экономике тиражи книг и гонорары за стихи почти не зависели от читательского спроса. Государство шло на расходы в целях воспитания масс. Что касается официально непризнанных поэтов, то у большинства из них послужной список напоминал тот, что фигурировал на процессе Бродского. Если не было более солидной профессии, то занимались физическим трудом за скудную плату. В частности, как и Бродский, короткое время многие в буквальном смысле работали внизу, кочегарами, операторами котельных. Примечание. В литературной энциклопедии «Самиздат Ленинграда, Москва, 2003 год» приведены сведения о 343 неофициальных литераторах. Из них, по крайней мере, 109 зарабатывали на жизнь физическим трудом. При этом кочегарами или операторами газовых котельных постоянно или какое-то время работали 46. Конец примечания. На Западе дело всегда обстояло по-другому. Те, кто пишет стихи, обычно еще где-то и работают, иногда в области далекой от литературы. Известные примеры – два классика американского модернизма Уильям Карлос Уильямс и Уоллес Стивенс. Первый всю жизнь был врачом-педиатром, а второй служил в страховом бизнесе. Поэтов могут поддерживать время от времени стипендии и субсидии от различных фондов. Но чаще всего поэты связаны с университетами и колледжами, благо университетов и колледжей в стране более 3000. Примечание. Разделение высших учебных заведений в США на университеты и колледжи весьма условно. Считается, что в колледжах учатся 4 года и получают степень бакалавра, а в университетах есть и более продвинутые программы, то, что в России называется аспирантурой, где можно получить степень магистра и самую высокую доктора. Но на самом деле имеется немало колледжей с магистерскими и докторскими программами. Не всегда определяющим является число студентов. Обычно университет больше колледжа, но нередко бывает и наоборот. Чаще всего слово «университет» или «колледж» в названии не более чем дань традиции. Конец примечания. Почти в каждом можно найти среди сотрудников хотя бы одного-двух печатающихся поэтов. Они преподают литературу или ведут творческие мастерские. Некоторые учебные заведения приглашают известных поэтов в качестве временных или постоянных, в переводе с английского буквально «поэт в присутствии». Именно в качестве поэта в присутствии Бродский был приглашен в Мичиганский университет. До Бродского этот большой университет только раз имел поэта в присутствии – Роберта Фроста в 1921-23 годах. Одан был там в 1940-41 годах как преподаватель. Ни в Европе, ни тем более в Советской России не было ничего похожего на мир, в котором Бродскому предстояло жить».